В галактике есть несколько миллиардов коллекционеров. Например, коллекционеры Солнечной системы собираются в первое воскресенье каждого месяца на Марсе, на плоскогорье у Большого канала. Мне рассказывали, что в туманности Андромеды тоже есть могучее братство коллекционеров. А на одной из планет их столько, что они взяли в свои руки власть, и вся промышленность той планеты выпускает лишь альбомы для марок, пинцеты и аквариумы. Все коллекционеры и любители всяческих диковин в восьмом секторе галактики прилетают на планету Блук. Там, у города Палапутра, раз в неделю бывает базар. У марсианских коллекционеров я бывал. Достал там для зоопарка редких летающих рыбок. А вот на Блуке бывать мне не приходилось. Палапутра оказалась небольшим городом. В ней было очень много гостиниц и складов. А космодрому в Палапутре могла бы позавидовать любая столица. Как только Пегас опустился на бетонное поле, к нему сразу подкатил автомобиль, в котором сидели стражники. Вы откуда прилетели? С Земли. Это где? В третьем секторе, Солнечная система. Так я и думал. Стражник был очень похож на вентилятор. У него было три больших круглых уха, и когда он говорил, то вертел головой так, что поднимался ветер. Поэтому в галактике жителей Блука прозвали ушанами. Стражники поднялись на борт и прошли в кают-компанию. А что будете продавать? Мы хотели бы посмотреть, нет ли здесь интересных зверей для московского зоопарка. Значит, вы ничего не будете продавать? Нет. И у вас на борту нет никаких зверей? У нас есть звери, но не для продажи. Покажите нам их. Почему? Мы ваши гости, и вы должны нам верить. Вам бы я поверил, но вы мало знаете коллекционеров. Они тащат со всей галактики разных тварей, и у нас потом сплошные неприятности. Раньше мы были вежливы и не проверяли корабли, а теперь вот проверяем, научены горьким опытом. И стражники, поднимая ветер ушами, рассказали нам такую печальную историю. Недавно на рынок пришел торговец с маленьким мешочком и банкой. В банке были белые червяки. Да, червяки были калорийные и очень нравились животным. Да. Любители птиц сразу оценили этих червяков. Один коллекционер купил банку червяков, второй купил, третий, да. А торговец развязывал мешок и черпал оттуда все новое. Коллекционеры стали в очередь за червяками. 223-м в очереди стоял известный собиратель экзотических рыбок Крабакав с Баракаса. Он стоял, делать было нечего. И следил за тем, как торговец черпает червяков банкой из мешочка. И подсчитал, что в мешочке может уместиться только 3,5 банки червяков, не больше. Тогда Крабакас с Баракаса догадался, что дело нечисто. Он подошел к торговцу и спросил, разве мешок бездонный? А торговец не обратил на слова Крабакаса никакого внимания. Может быть, от того, что диаметр Крабакаса всего 0.5 миллиметра. Да. Хотя длиной он 8 метров. И сам похож на очень-очень тонкого синего червяка. Да-да. Тогда Крабакас обратился к коллекционерам, которые стояли в очереди, объяснил им свои подозрения, и они общими усилиями отняли у торговца мешочек. В мешочке умещалось всего 2 горсти червей. Но когда они выгребли часть червей наружу, то тут же на глазах черви принялись делиться пополам и расти. Тут с дальнего конца базара раздался испуганный крик. Один любитель певчих птиц высыпал корм в клетку и увидел, что черви размножаются с невероятной быстротой. Так быстро, что в 10 минут их уже втрое больше, а за час в 600 раз больше, чем раньше. В общем, уже через 3 часа весь рынок в Полопудре был на метр завален червяками. Коллекционеры и торговцы разбежались, куда глаза глядят. А чем же они питаются? Ну, воздухом, само собой разумеется, что воздухом. А торговец? Торговец в суматохе исчез. Гора червяков расползлась во все стороны. К вечеру она достигла центра города. Все пожарные машины, которые заливали червяков водой и пеной, и загнетушители не смогли справиться с нашествием. Червяков пытались сжечь, травить, посыпать ДДТ, топтать ногами, но все напрасно. Воздуха на планете становилось все меньше и меньше. Пришлось раздать кислородные маски. Спас планету Крабакас с Баракаса. Он напустил на червяков едулок. Птичек маленьких ростом, но настолько прожорливых, что ни один уважающий себя коллекционер их держать не будет. Чистое разорение. В конце концов, от червяков удалось избавиться, хотя едулки заодно сожрали всех муравьев, пчел, ос, комаров, бабочек, тараканов, шмелей и навозных жуков. Так зачем же этот торговец продавал таких опасных червей? Как и зачем? Он хотел получить прибыль, ведь этот мешочек был бездонным. Нет, этого не может быть. Не такой уж он дурак. Ведь коллекционеры скоро догадались. Конечно, не дурак. Он хотел погубить нашу планету. А зачем? Мы сами не знаем, но с тех пор проверяем все корабли, приходящие из Солнечной системы. А почему именно из Солнечной системы? Это тайна. Никакая не тайна. Не тайна. Не тайна, не тайна. Просто тот торговец был из Солнечной системы. Он был человек. Совсем странно. Но хоть есть его описание. Как он выглядел? Никак. Для нас все люди на одно лицо. Но все равно должны быть какие-то отличительные черты. Была черта. Молчи! Не буду. Молчи! Не буду. Тот человек ходил в головном уборе с полями и поперечным углублением наверху. Не понимаю, что еще за поперечное углубление? Ваше благоушие, покажите им фотографию. Может, они нам помогут? Нет, нельзя. Это секретная фотография. Можно? Можно, раз я сказал? Она уже не секретная. Ну, ты же не сказал, а выдал государственную тайну. О, тем более. Тогда его благоушие вынул из кармана фотографию. Фотография была помята, она была любительская, смазанная, но все равно никаких сомнений не оставалось. На ней был изображен доктор Верховцев с банкой в одной руке и небольшим мешочком в другой. Ну, вы его знаете? Да, он живет на планете имени трех капитанов. Когда вы его видели? 3 дня назад. А у нас он был в прошлом месяце. Теперь давайте осмотрим ваш корабль. А вдруг у вас на борту есть червяки? Нет, у нас нет червяков. Запирается. Не хочет говорить. Тогда мы не разрешим выходить в город. Будем считать, что все на борту больны галактической чумой. Да. Тогда вы добровольно улетите. А нет, такую дезинфекцию начнем, что пожалеете, что прилетали. Мы ничего дурного не замышляем. Мы этого человека видели только раз. И, может быть, даже не его. Ведь бывают же очень похожие люди. И зачем доктору, директору музея торговать червяками? Не знаю. У нас столько несчастья. Мы уже перестали доверять нашим гостям. А что еще случилось? Не спрашивайте. Кто-то истребил почти всех гостей. Говорунов. Говорунов? Да. Да. Говорунов – это наши любимые птицы. Да-да-да. Да ладно. Можете выходить. А попадете на рынок, там вам все расскажут.